Глава 11. Хитростью и уловками. Под гул толпы на арене появилось два человека. Одним из них была девушка, Кора Ферея, наследница клана Диметра. Ее длинные каштановые волосы были сплетены в толстую косу, перекинутую через плечо. Глубокие зеленые глаза внимательно смотрели на противника. С другой стороны стоял высокий и очень рельефный юноша, наследник клана Афродиты, Эрос Киприт. Его внешность просто сияла от великолепия, а девушки на трибунах то и дело визжали, болея за него. И дело было не только в том, что этот голубоглазый парень с черно-розовыми волосами был чертовски красив, он обладал даром богини любви и красоты, а значит, вполне мог воздействовать на эмоции людей. Они кивнули друг другу. Эрос вытащил короткий клинок. Кора же обнажила копье. Вся арена замерла в ожидании. Вот только Арест, глава клана Афин, не обращал внимания на поединок. Он смотрел строго на меня. Сейчас было очень опасно находиться слишком близко кому-то столь сильному. Сейчас внутри меня плавала частичка энергии Посейдона. Конечно, я старательно оттеснил ее в глубины своих каналов, однако, если вдруг кто-то заметит, могут возникнуть ненужные вопросы. «Поздравляю с блестящей победой, юный друг!» — радостно произнес Арест. Ты продемонстрировал поистине выдающиеся боевые навыки и силу духа. Я впечатлен. Благодарю вас за теплые слова, ответил я, скромно опустив голову. В разговоре с собеседником такой величины стоило быть весьма аккуратным. Однако не могу не признать, что твоя внезапная сила и умение озадачивают меня. Продолжил Арест, пристально глядя на меня. Еще совсем недавно ты был скромным практиком пятой стадии пути героя, и вот уже побеждаешь наследников великих кланов. К тому же, как я заметил, ты уже прорвался к пути отступника. Как тебе удалось совершить такой стремительный рывок? Ах ты ж, бьет вопросами прямо в лоб, при этом ехидно улыбаясь. Я должен был как-то уйти от прямого ответа. Ну, знаете, я очень старался и много тренировался. У меня был очень могущественный учитель. Уклончиво ответил я. А еще мне очень повезло получить хорошее оружие в виде реликвий. Я прошел множество испытаний, чтобы добыть их. Покровитель, значит. И кто же это? Я знаю практически всех именитых практиков Греции. А, он отшельник, и просил не называть его имени, поскольку давно ушел в уединение и не хотел бы связываться со всем мирским. Он не хочет снова ввязываться в клановые разборки. Мне невероятно повезло, что я встретил его. Вот оно что. Да, тебе и правда невероятно повезло. Тогда как насчет спросить своего покровителя о маленькой встрече со мной? Я все же не последний человек в Греции. Мне бы хотелось обсудить несколько вопросов. Я, конечно, передам мастеру. Однако, вы должны знать, что он не общается ни с кем из мира практиков. А если ему что-то нужно, он действует через меня. Буду благодарен, если окажешь мне такую услугу. Кстати, а какой этап у твоего мастера? Внутри я усмехнулся. Вся эта телега про могущественного мастера, кажется, сработала. По крайней мере, тон Ареста стал чуть более уважительный и осторожный. Я не могу вам сказать, ведь не знаю. Мне известно лишь то, что мастер посещал небеса небес, и у него высшие стадии пути олимпийца. Арест шумно сглотнул. Он всем видом старался не показывать свое удивление, но проступивший на лбу пот выдал его с потрохами. Внезапно мужчина улыбнулся. «Что ж, теперь понятно, почему ты так быстро культивируешь и становишься сильнее. Вероятно, твой мастер знает секреты, недоступные остальным. Ведь он превзошел даже Агатона, сильнейшего практика в Греции». В его словах прозвучала нотка сомнения. «За всеми людьми не уследишь, ведь так?» Уверенно ответил я. В какой-то момент уверенность во мне вообще полилась через край, будто я поверил и сам в то, что за моей спиной стоит могущественный покровитель. Хотя Кроноса же можно назвать таковым. Вот бы можно было сказать, что меня крышует древний титан. У Ареста бы челюсть отвалилась. «А как насчет энергии Фемиды?» Не унимался Арест. «Ты совсем ее не используешь. Разве дар богини справедливости не должен был стать твоим главным оружием?» «Я еще не научился в полной мере управлять энергией нашего клана», — соврал я. «Мне проще довериться артефактам, чем своим пока несовершенным навыкам». «Странно. Обычно юные практики в первую очередь развивают именно владение родной энергией», — задумчиво протянул Арест. «Да, но, уважаемый Арест, вы, вероятно, помните, что клан Фемиды мне не родной, и при всей моей любви в семье Адамантис они не доверяют мне слишком много сакральных техник. Да и я не совсем тяготею к ним, несмотря на то, что все же получил благословение богини справедливости». «Да это действительно имеет смысл. Что ж, я распоряжусь, чтобы Антей лучше относился к тебе. К тому же, после тех успехов, что ты показал тут, двери клана Афин для тебя всегда открыты». Я в благодарности кивнул и улыбнулся. «Значит, решил подмазаться ко мне. Это хорошо, но нужно быть аккуратным. Всегда есть риск запутаться в собственной лжи». Тем не менее, я решил подкрепить его уверенность, чтобы он больше не имел лишних вопросов. «Послушайте, я знаю, это выглядит странновато», — торопливо заговорил я. «Но клянусь, я верен клану Афин и никогда не предам ваше доверие. Я прибыл сюда в первую очередь, чтобы спасти свою сестру, а участие в турнире — это лишь средство добиться встречи с Резом Сагоной и заставить его отпустить Аиду». «Это разумное объяснение», — кивнул Арест, явно успокоившись. «Хотя я все же советую тебе больше внимания уделять развитию дара Фемиды. В конце концов, именно он делает тебя частью нашего клана». «Конечно, конечно, я обязательно это сделаю», — закивал я с облегчением. «Кажется, Арест окончательно поверил мне». Тем временем внимание всех на трибунах было приковано к арене, где должен был состояться поединок между Корой Фиреей и Эросом Кипридом. Кора держала в руках длинное копье из темного дерева. Вокруг нее струилась мощная коричневая энергия дара Деметры. Эта сила даровала ей могущество земли и растений. Кора могла вызывать растения из земли, атакуя ими противника. Также она обладала невероятной выносливостью и живучестью, будто сама земля подпитывала ее. Напротив нее стоял Эрос с коротким изогнутым клинком в руке. Его окутывало розовое сияние дара Афродиты. Эта энергия позволяла Эросу влиять на эмоции людей, притягивать и очаровывать их. Кроме того, она наделяла его невероятной красотой и обаянием. «Начали!» — прозвучал голос судьи. Кора атаковала первой, выставив вперед копье. «Расцветающая земля!» — крикнула она. Из земли вокруг нее выросли сотни цветов с острыми шипами. Они бросились на Эроса, целясь шипами ему в лицо и тело. Но Эрос ловко увернулся, описав в воздухе замысловатую дугу. «Танец любви». Его клинок засиял розовым, и Эрос принялся стремительно кружиться, нанося удары со всех сторон. Кура едва успевала отражать их копьем. Казалось, Эрос танцует. Его движения были плавными и грациозными. Затем Эрос прыгнул назад и сложил ладони в замысловатом жесте. «Очарование Афродиты!» Розовое сияние усилилось, заставив Кору на миг замереть. Но она взяла себя в руки и отразила очередной выпад Эроса. Трибуны восторженно кричали, поддерживая то одного, то другого бойца. Кора вбила копье в землю, вызвав вокруг себя кольцо из шипов. Терновый венец. Эрос едва успел отпрыгнуть. Шипы лишь слегка задели его руку, оставив царапину. Стрела Афродиты. Клинок Эроса разделился на десятки летящих лезвий. Кора закрутила копьем, отражая атаку. Но одно лезвие все же ранило ее в плечо. Оба бойца тяжело дышали, но не собирались сдаваться. Их сражение было поистине захватывающим зрелищем. Я с интересом наблюдал, пытаясь предугадать, кто же выйдет победителем. Хотя по ощущениям Кора все же была сильнее. Ее следующая атака это подтвердила. Она вонзила копье в землю по самое острие. Неистовый рост. Из-под ног Эроса вырвались мощные лианы, опутав его. Он попытался вырваться, но лианы лишь сильнее стискивали его тело. Кора вытащила копье, и острие засветилось ярко-коричневым цветом. Посев смерти. Она метнула копье и пронзила плечо Эроса. Тот вскрикнул и рухнул на колени. Кора быстро подскочила, хватая копье и всаживая его глубже. Эрос болезненно закричал. «Сдаешься?» Эрос лишь кивнул. На этом бой был закончен. Трибуны взорвались восторженными криками и аплодисментами. Победа Коры вызвала небывалый восторг у зрителей. Теперь мне предстояло встретиться с Корой в следующем раунде, и, судя по ее мощи, это будет нелегкая битва. Надеюсь, что она не потеряет от меня разум так, как это случилось с Софией. Нет, мне, конечно, приятно, но женщины... От них больше проблем, чем приятных бонусов. В любом случае, конкретно сейчас, мой интерес был направлен больше всего на Ириду. Но было в ней что-то такое неуловимое. Может быть, я просто люблю вот таких вредных, не раскрывающих свои чувства и малость язвительных женщин? После небольшого перерыва на арене должны встретиться Артемис Мантикор из клана Артемиды и Перон Халкиас из клана Гефеста. Все предвкушали очень интересный бой, ведь оба практика были весьма сильны. Как только бой закончился, я решил навестить Эроса в лазарете. Это был прекрасный шанс добавить в свои запасы энергию дара Афродиты. Я вошел в палату, где лежал Эрос с перебинтованным плечом. «Прошу прощения, что отвлекаю тебя, достойный Эрос», — почтительно сказал я. «Позволь выразить восхищение твоим мастерством в поединке. Ты достойно сражался». Эрос слабо улыбнулся в ответ на комплимент. Кажется, я явно был не первым, кто зашел его поддержать. «Ты ведь тот парень, что победил никто, наверное?» «Это я должен восхищаться тобой?» «Спасибо, конечно, но я проиграл. Победа досталась Коре. Ее сила оказалась велика». «Ты тоже продемонстрировал немалую силу», — возразил я. техники твоего клана впечатлили меня. Я аккуратно присел на край его кровати, стараясь выглядеть максимально естественно. Как твое плечо? Надеюсь, рана не слишком серьезная. Все в порядке. Лекари говорят, что заживет быстро. Сказал Эрос. Все это выглядело весьма странно. По крайней мере, где-то глубоко внутри меня была нотка отвращения к происходящему. Этот парень был слишком смазливым. Мне почему-то вспомнились те самые мемы про гигачадов, которые я листал на работе во время перерывов. Я рад. И все же, возможно, моя энергия поможет тебе восстановиться немного быстрее. Я привык благодарить тех, кто произвел на меня неизгладимое впечатление. Не дожидаясь ответа, я положил ладонь ему на плечо, якобы для исцеления. На самом деле я аккуратно потянул на себя немного розовой энергии дара Афродиты, стараясь сделать это незаметно. Сам же передал ему маленькую частичку своей бесцветной духовной силы. Поскольку она не обладала даром, то и была совместима со всеми другими видами энергии. А сейчас даже любая кроха заставила бы почувствовать Эроса себя намного лучше. С чего тебе мне помогать? Не думал, что среди афинцев есть приятные люди. Мой клан поклоняется Фемиде, и дабы соблюдать баланс справедливости, я пришел помочь. Мне показалось, что последняя атака Коры была слишком жестокой. Я лукавил как мог, а Эрос, словно на крючке, верил всем моим словам. Ты прав. Она могла победить после последней техники и не протыкать меня копьем. Закончив, я вежливо с ним попрощался и вышел из лазарета. Теперь внутри меня было две олимпийских энергии, но впереди предстояло еще немало потрудиться. Когда я вернулся на арену, там уже начинался следующий бой. Между Артемисом Мантикором и Пероном Халкиасом. Артемис был высоким, стройным юношей с длинными каштановыми волосами, собранными в хвост. Его глаза светились янтарно-карим цветом, а вокруг витали зеленоватые потоки энергии дара Артемиды. Этот дар даровал ему ловкость и скорость дикого зверя, а также меткость и интуицию охотника. Его противник Перон был накачанным парнем с короткими черными волосами и серыми глазами. Вокруг него клубилась металлически серая энергия дара Гефеста. Эта сила позволяла Перону создавать различные оружия и доспехи, а также использовать огонь в бою. Перон топнул ногой и вытащил из земли раскаленный металлический шест. Артемис же достал лук и стрелы, что поразило зрителей. Да и меня тоже. Как он собрался сражаться дальнобойным оружием в ближнем бою? Они поклонились друг другу, и бой начался. Стрелы полетели с бешеной скоростью, но Перон ловко отбивал их металлическим шестом, посылая в ответ огненные шары. Артемис уклонялся от них с нечеловеческой прытью. Затем Перон вонзил шест в землю, вытянув оттуда длинный металлический меч. Клинок в его руках полыхнул пламенем. Халкиас яростно бросился на своего противника, в то время как Артемис был поразительно спокоен и молчалив. Я же внимательно следил за каждым из них, ведь мне предстояло умыкнуть энергию у обоих.